Мыльников опустил глаза. Егоров был уверен, что стоит вторично обратиться к Мыльникову, теперь уже тоном приказа, и Григорий немедленно пойдет к полотну. Но нельзя приказывать человеку сделать почти невозможное. Это «почти» может обернуться реальным шансом извлечь мину лишь в том случае, если человек настолько собран, спокоен, уверен в себе, что готов добровольно поспорить с поджидающей его смертью. Алексей посмотрел на Дмитрия Ризутто и встретил злой, немигающий взгляд третьего минера. «Раздражен, не снимет, если и пойдет», – подумал Егоров. Он знал, что происходит с товарищами. Ни одному из них нельзя отказать в смелости, хладнокровии, понимании своего долга. Личная храбрость каждого испытана в боевых делах сотни раз. Но сейчас нет боевой, напряженной, мобилизующей обстановки, которая помогает людям собрать свои душевные силы, сжать их в кулак, направить к одной цели. Сияет весенней голубизной небо. Ликующе поют птицы, толпятся пассажиры на станции. Всего полчаса назад хлопцы смеялись, шутили, пили молоко, думали о том, как сядут в поезд и завтра будут в Киеве. И вдруг иди играй в поддавки с хитрой, коварной штукой, способной свалить и паровоз. Нет, никому не охота умирать. Ну а что делать? Нельзя задержать эшелон. И зачем обращаться еще к Всеволоду или к Пашке, когда лучше пойти самому? Передать товарищам пакет в Киев, документы и самому пойти попытаться снять мину. Но тут Егоров услышал голос Клокова. «Давай я». Всеволоду Клокову тоже не хотелось умирать под птичий гомон в этот весенний, пронизанный солнцем, казалось бы, совсем мирный день. Он и потом не мог дать себе отчет, почему вызвался снимать мину, что послужило непосредственным толчком. Досада ли на ребят, затягивающих дело? Или, может быть, вдруг вспомнил, что здесь у Маневичей последнее время особенно много работали его минеры? Так или иначе, Клоков решился. «Только осторожней», — сказал Егоров. «Не напоминай». Сбросив плащ-палатку, Всеволод в одной гимнастерке направился к полотну. Обернувшись через несколько шагов, он показал рукой, чтобы остальные минеры отошли подальше. Коменданту и пассажирам ничего не надо было объяснять. Они и так все поняли и издали следили за худощавой фигурой Клокова, медленно пересекающего пустынную лужайку. Всеволод Клоков был очень знающим минером. К опасной и точной работе подрывника он пристрастился еще на Черниговщине с первых же месяцев пребывания в партизанском отряде. Довоенная специальность инженера-железнодорожника помогла Клокову изучить все тонкости диверсионной техники. 96 раз участвовал Всеволод в подрыве вражеских поездов, 6 эшелонов он пустил под откос лично. Многое сделал молодой инженер-партизан и для усовершенствования самых разнообразных мин. Сколько экспериментальных образцов прошло через его руки. Но вот та, лежащая у семафора, может стать его последней миной. Клоков подошел к желтоватому ящичку и осторожно присел рядом на скате полотна. Пока он видел то, что уже успел определить и раньше. Работал здесь мастер своего дела. МЗД поставлена не между шпал, а под шпалу, что много труднее, но дает больший эффект. Минер был смел, дерзок, расчетлив. Он заложил снаряд не за семафором, а перед семафором, фактически на территории станции, правильно предположив, что охрана тщательнее осматривает путь уже дальше на перегоне. Итак, тут действовал подрывник умелый, храбрый и умный. Но когда он действовал, полуобнаженная стенка ящика не успела потускнеть, ее просмоленную поверхность лишь местами тронули подтеки. Мина относительно новая, значит, поставлена она месяц-полтора назад. Вряд ли замедлитель отрегулирован на больший срок. Скорее всего, произошла обычная зимняя история. Затормозилась работа кислотного устройства. Теперь же, с потеплением, кислота могла и вчера, и сегодня догрызть проволочку замедлителя. Впрочем, нет. Вчера замедлитель был еще на весу, иначе проходившие поезда включили бы ток. Предположим, что проволочный стерженек замедлителя сохранился и до этой минуты. Тогда с величайшей осторожностью можно снять мину. Но эта возможность существует, если только мина чужая, то есть поставлена соседним или проходившим поблизости отрядом. Если же своя, Клоков стиснул зубы. Он знал, что каждая наша мина снабжена тщательно замаскированными кнопками неизвлекаемости.